Глава 12. После ужина разразилась гроза, поэтому я решила, что Терги останутся в доме. Правда, перед этим Айрон еще попытался мне втолковать, что никто не должен знать о Зоргане и Ирве, иначе по их душу явятся из магического контроля, и Тергов уже не пощадят. Они с Вестом тоже не уберегут, потому что это выше их сил. Айден был уверен, что Терги — существа из другого мира. А это означало, что они по определению наши непримиримые враги. Хотя внешним видом Зорган и Ирви не походили на тех, кого изучают на уроках вертологии. Но идущие от них магические колебания было ни с чем не спутать. Правда, различить их могли только высшие маги. Эти самые колебания один в один походили на описанные в учебниках. Еще они совпадали с теми, которые можно ощутить в местах былых прорывов и разломов, ведущих в Нижний мир. Да, эти разломы и прорывы давно затянуты, вот уж как несколько столетий, но в последние несколько месяцев от нескольких фонит так, что магический контроль не на шутку встревожен. Им ли с Вестом не знать, их отправили в эти места на преддипломную практику, которую они проходили как раз возле одного из таких разломов. На это я сказала Айдену, что все прекрасно понимаю и совершать глупости не планирую, поэтому пусть он посоветует, как мне быть. Я готова выслушать любое мнение. Но сдавать Тергов магическому контролю или же выгонять из дома в грозу, когда они так много для нас сделали, это никуда не годится. «Я пока еще не знаю, что со всем этим делать», — честно признался мне Айден. «Будем решать, как только квесту хотя бы частично вернется разум». «Повезло, у нас как раз выдалось несколько свободных дней. Останемся в твоем доме и попытаемся что-нибудь придумать». «Получается, Терги могли появиться как раз из такого разлома?» — отозвалась я задумчиво, потому что мне не давали покоя его слова. «То есть один из них открылся еще раз?» Судя по кивку Айдена, я ни в чем не ошиблась. Несколько месяцев назад в этом регионе зафиксировали сильный магический всплеск, но само место разрыва так и не было обнаружено. Этим мы с Вестом и занимались, ползали по местным лесам и скалам, пытаясь его разыскать. Возможно, разрыв оказался небольшим, после чего он затянулся сам, но нам нужно было обнаружить место. «Или же он произошел глубоко в шахте», — произнесла я, на что Айден взглянул на меня с любопытством. «Здесь полным-полно старых и заброшенных шахт. Значит, все скалы изрезаны подземными ходами». «Ты что-то знаешь», — констатировал маг, и я кивнула. «Потому что я кое-что знала». Джаспер Ксавье однажды решил стать золотоискателем. Но опять же, не слишком удачно. Новых залежей он так и не нашел. Вернее, он ничего не нашел, поэтому от отчаяния полез в старые шахты. Решил проверить, не пропустили ли что-нибудь его предки. Мало ли, не заметили золотоносную жилу. Айден усмехнулся, а я пожала плечами. Именно там к нему и прибились терги. Правда, умом Джаспер не сказать, что сильно блещет, поэтому он принял их за бродячих псов. Не стал их прогонять, и Зорган с Ирви пришли за ним в охотничий уголок. Сюда Джаспер, подозреваю, притащился, чтобы попросить у сестры деньги взаймы, или же на худой конец, чтобы Мона его накормила. Тергам тоже почему-то приглянулась пустая территория старого дома Вестона, поэтому они здесь и остались. Позже их обнаружили дети и стали подкармливать. «Ты можешь расспросить Джаспера, в какой из старых шахт ему встретились терги. Возможно, он что-то вспомнит, хотя я серьезно сомневалась. И это поможет вам обнаружить разлом». «Ясно», — кивнул Айден, после чего заявил, что тергам ни в коем случае нельзя оставаться в доме. «Здесь слишком много народа, поэтому Зорган и Ирви должны вернуться туда, где прятались до сих пор, а они с Вестом завтра что-нибудь придумают». «Но там же дождь», — возразила ему. «А еще гром и молнии, судя по всему, шквальный ветер. Вот как завывают за окнами. Разве я могу выгнать их на улицу? И даже во флигель я не могла их выставить, потому что там Мона и Чарльз, от которых непонятно, что ожидать. Да и терги не рвались никуда уходить. Ирви при каждом раскате грома так и норовила вскарабкаться мне на колени, а Зорган вздрагивал, ощетинивался и рычал. Поэтому я решила, что ночевать они будут на чердаке. Да-да, именно там, где много никому не нужных вещей, и куда, судя по пыли, никто не заглядывал годами. С моим приездом Мона развила полезную деятельность, а Джаспер после ужина по моей просьбе достал две требовавших починки и смазки коляски и ту самую платформу лифта, Но больше ни у кого из домочадцев дел на чердаке не было. Кроме меня. Заявив Моне, что я хочу все осмотреть еще раз и сделаю это сама, прихватила из кладовой на втором этаже несколько старых одеял, а еще целый набор метелок и тряпок. После чего расчистила, вымыла и устроила для Зоргана и Ирви местечко рядом с маленьким круглым окошком, из которого было видно, как боги раз за разом обрушивают на Монрей свой гнев. Грозно стучат молниями, грохочут громовыми раскатами и поливают нас дождем. Именно там терги, по моей задумке, и должны были спать. Только вот отправляться на чердак они не спешили. Сопротивлялись, цепляясь за мой подол лапками, бормоча «не хочу», и то и дело присылая мне мысленные картинки. Зорган рвался к Эстер, восклицая «надо, надо», после чего в моей голове раз за разом стал появляться образ лежащей на кровати темноволосой девушки. И я поняла, что терг настаивал на том, чтобы попасть к раненой магичке еще раз. Зорган с ней не закончил, и Эстер до сих пор пребывала в опасности. Поэтому я поспешила к некроманту, и Вест, кивнув, взял удар на себя. Заявил сестре Долорес, вновь ангелом смерти бродившей между третьей и седьмой палатой, что он серьезно сомневается в милости богов. Как эти ее глупые боги могли допустить то, что в катастрофе погибло и пострадало так много народа? Вот его невеста в их числе. И вообще он застыл на краю и очень скоро потеряет последние остатки веры. Услышав подобные слова, сестра Долорес тотчас же самоотверженно ринулась спасать его душу. Решила растолковать магу волю и замысел богов. Они удалились в библиотеку, и шел туда Вест с крайне мрачным видом. Подозревая, в древние времена именно с такими лицами некроманты отправлялись на костер. Да-да, в истории Атрии был переход, когда людей с темным даром казнили без зазрения совести. Правда, сейчас Вест угрожала разве что умереть от скуки. После этого, удостоверившись, что поблизости никого нет, я втихаря запустила тергов к Эстер и Рексу, а сама спустилась на первый этаж, решив проследить, чтобы им никто не помешал. Наконец, делами было покончено. Детей мы отправили спать, а монахини удалились в свои комнаты, чтобы немного передохнуть перед ночным дежурством. Старого Чарльза привели в сознание. Айден постарался. А Перси Страут был строго отчитан. Тут уж постаралась я. Правда, к этому времени биржевой делец успел допить бутылку дешевого виски, поэтому пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения, а заодно и полнейшей любви и гармонии с окружающим миром. На мой строгий выговор заявил, что я очень красива, но в столице у него уже есть та, которой он отдал свое сердце, поэтому рассчитывать мне не на что. На это я закатила глаза. Вообще-то ему никто ничего не предлагал. Затем уже перед самым сном на вечерний обход явились доктора. Сегодня они порядком задержались, но я не стала узнавать о причинах. Отметили про себя, что Густав Легран выглядит тенью самого себя и с трудом держится на ногах, подозревая от усталости. К этому времени я уже выловила Ирви из девятой комнаты, где лежала Дорси Флетчер, а Зоргана от лорда Ведверта Ворона и закрыла тергов у себя, искренне попросив сидеть тихо и не подавать признаков жизни, для их же блага. Айден и Вест, резервы которых уже начали наполняться магией, затерли следы магического воздействия и присутствия существ из другого мира. Но высших магов среди докторов не было, поэтому разоблачения мы не опасались. Наконец, после осмотра Густав Легран заявил, что дела у пациентов идут очень даже неплохо, вернее, намного лучше, чем они могли предполагать. Поэтому к завтрашнему обеду они собираются вывести нескольких из магического сна. Кого именно, доктор Легран мне не сообщил, но по-любому для нас это означало, что пришедших в себя постояльцев добавится. Затем доктора нас покинули, и я тайком отнесла тергов на чердак. Мона к этому времени убрала опустевшую восьмую комнату и перестелила белье для магов. А раскрасневшаяся сестра Долорес, она чудом спасла сегодня заблудшую душу некроманта, выставила туда обоих. И даже Весту строго-настрого запретила оставаться рядом со своей невестой на ночь. Заявила ему, что девушки намного лучше, и что Эстер, милостью богов, сейчас на пути к выздоровлению, поэтому ему не пристало находиться с ней в одной комнате. Девица-то незамужняя, что неприлично, в конце-то концов, и она не позволит. К удивлению, вполне довольный Вест кивнул, не став с ней спорить, потому что... Выходила еще днем, Эстер была на грани жизни и смерти, но теперь ее причислили к выздоравливавшим, И это не могло не радовать. Наконец мы закрыли парадную дверь и черный ход, после чего улеглись спать. Я немного почитала книгу по магической механике, после чего, прислушиваясь к сонному дыханию Наны, стала размышлять, правильно ли я сделала, что не рассказала о тергах ни ей, ни Лили. Собиралась это сделать, но закрутилась так, что не успела. А потом попросту не представилась подходящего момента. Сейчас Зорган и Ирви как раз спали у нас над головой. По моим прикидкам, выходило, что именно над потолком нашей комнаты я устроила им гнездо. Наконец, я отложила в сторону книгу и закрыла глаза, не забыв перед этим погасить магические светлячки. Заснула я моментально и спала очень крепко. Настолько, что даже сквозь полудрему, заслышав недовольный возглас Наны, так и не проснулась. «Брысь отсюда!» — кажется, заявила няня, после чего раздался стук, словно о пол брякнулось крупное тело. Затем это самое тело залезло на кровать, но уже с моей стороны. Второе тело тоже залезло, после чего совершенно бесцеремонно попыталось забраться ко мне под одеяло. Я со вздохом пустила. Что еще оставалось делать? Или же мне все это приснилось? Когда я открыла глаза, разбуженная утренним светом и пением птиц, то поняла, что ничего мне не приснилось, потому что в кровати я была не одна. Нас в ней оказалось трое. И это не считая Наны, потому что она давно уже поднялась и отправилась на кухню. Стоило мне пошевелиться, как к моему боку с одной стороны прижалось нечто теплое и пушистое, а с другой заурчало, словно заработал магический накопитель. На это я, вздохнув, покосилась на разыгравшееся утро и солнечный свет, пробивавшийся через задвинутые шторы, затем на пустующее Нанино место, после чего откинула одеяло. Ирви подняла голову с моего живота и уставилась на меня вопросительно, а затем улыбнулась во всю свою розовую мордочку. И я сразу же перестала злиться на то, что терги сбежали с чердака. Затем ко мне на руки полез Зорган, проворчав что-то, в чем я вполне ясно различила слово «холодно». А Ирви тут же прислала мысленную картинку. В том месте им было холодно и неуютно. К тому же на чердаке живет целый выводок летучих мышей, противные существа, которые все время пищали и не давали им спать. Можно они останутся в этой комнате? Здесь так хорошо и тепло. «Все не так-то просто», — негромко отозвалась я. «Потому что все было не так-то просто». Правда, я не совсем была уверена в том, что смогу объяснить тергам всю сложность их ситуации мысленно. Как им рассказать о том, что вирты и люди испокон веков были непримиримыми врагами, а история наших с ними контактов написана кровью? Потому что слишком многое указывало на то, что они именно вирты. А из этого следовало, что им стоит держаться от людей как можно дальше, а людям как можно дальше от них. Но, быть может, все совсем не так, как кажется, и ситуация прояснится, когда они объяснят, как сюда попали, где их дом и их народ, почему они сейчас здесь, а не там. На это терги засопели, после чего прислали несколько совсем уж немыслимых картинок, из которых я ничего не поняла. Старалась, но так и не разобрала, что это за переплетение веток, игра темных цветов и вспышки непонятной магии. А еще страх, граничащий с ужасом и нависшая над ними опасность. Постоянная угроза — вот что мне удалось разобрать. Еще то, что они буквально выскользнули из лап смерти. Появилась возможность, за которую они уцепились, и им удалось. Что именно, я так и не разобрала. Но каким-то непостижимым образом им удалось очутиться рядом с охотничьим уголком. На этом контакт прервался. Ирви замотала розовой головой, а Зорган пробормотал. Тяжело. Им было тяжело вспоминать и рассказывать о том, что они пережили. Да и наш контакт был еще не слишком стабилен. Поэтому терги попросили меня отложить это на потом. И я, конечно же, согласилась. Но перед этим сказала Зоргану и Ирви, что никто в доме не должен о них узнать, кроме тех, кому можно доверить тайну. Оказалось, что последние слова я произнесла вслух и сделала это совершенно зря. «Робин, ты уже проснулась? Можно мне войти?» Раздался голос Лили, после чего она появилась в дверном проеме, уже полностью одетая. Дверь няня оставила открытой, и я серьезно об этом пожалела. С другой стороны, стоило ли жалеть? Быть может, пришло время ей обо всем рассказать? «Кто там у тебя, котик?» полюбопытствовала Лили, уставившись на вздыбленное одеяло, под которым спрятались два терга. «Большой котик», — вздохнула я, затем решилась. «Вообще-то их два, Лили. Если ты никуда не спешишь, присядь на минутку, я познакомлю тебя с Ирви и Зорганом». Она тут же с готовностью устроилась на краю кровати и сложила руки на коленях. В этом жесте угадывалось монастырское воспитание, после чего уставилась на меня вопросительно. «Помнишь, ты сказала мне, — начала я, — что хочешь, чтобы между нами не было никаких секретов. Наверное, мне стоило рассказать об этом еще вчера вечером, но мы были настолько уставшими, что ты решила рассказать мне об этом утром, — улыбнулась она. Конечно же, я хочу познакомиться с Ирви и с органом». И я вздохнула. Если бы она только знала. Затем откинула одеяло, и Лили узнала. «Ох!» Выдохнула она восхищенно, уставившись на розовую, довольную мордочку Ирви, затем перевела взгляд на Зоргана. Тот тоже заулыбался, тотчас же полез к ней на колени и заурчал. «А кто это?» Нисколько не испугавшись, Лили протянула руку и погладила одного и второго терга по голове. «Хороший вопрос», — отозвалась я. «Понятия не имею, Лили. У меня одни лишь догадки. Знаю только, что их зовут Зорган и Ирви. Они умеют общаться мысленно и еще иногда произносят слова, похожие на наш атрийский язык. До этого они жили в трубах в бассейне, но теперь с моего, позволения перебрались в дом. Судя по всему, они пришли с Джаспером откуда-то с гор. Маги решили, что это вирты, но я не до конца уверена». «Это не вирты», — покачала головой Лили. «Мы проходили про них на уроках. Вирты другие, Робин, даже не сомневайся. Пойдешь ко мне на ручки?» — спросила она у Ирви, и та тут же пошла, на что я, признаюсь, почувствовала легкий укол ревности. Впрочем, Ирви не стала долго рассиживаться у Лили. Забралась ко мне на колени, свернулась в клубок и заурчала. Я погладила ее по спине, почувствовав идущий от терги поток любви, тогда как Зорган, ластясь к Лили, и не думал выключать свой магический накопитель. «И вот еще», — произнесла я, — «ты обязательно должна об этом узнать», после чего рассказала ей, как Ирви и Зорган помогали больным. Подозреваю, они обладают целительским даром, причем настолько сильным, что это за гранью нашего понимания. Но я не думаю, что об этом стоит рассказывать сестрам из Ордена, докторам или же кому-нибудь из семьи Ксавье. Монахи не могут посчитать... Уж не знаю, что им придет на ум. Вдруг они решат, что перед ними демоны и потребуют немедленно уничтожить порождение из другого мира. Да и остальные тоже. Ирви вздохнула, и мы с Лилией вместе с ней. Подруга, пусть она и нашла общий язык с сестрами из Ордена Святой Вергилии, все же согласилась, что не стоит так рисковать ни с монахинями, ни с персоналом Королевского госпиталя, ни с кем-либо из Ксавье. Впрочем, я собиралась обо всем рассказать Нане. Она уж точно не станет противиться и болтать о тергах направо и налево. Наконец мы поднялись с кровати, после чего я привела себя в порядок, потому что повседневные дела никто не отменял. Но перед этим мы решили провести утренний целительский сеанс. Лили сказала, что отвлечет сестру Лючию разговорами, потому что сестра Долорес, скорее всего, сейчас отсыпается. Время ее дежурства было на рассвете, а сестра Флоренс, наверное, снова отправилась в госпиталь. Вскоре я запустила Ирви к Рексу Миллигану. Зорган запросился к Эстер, а потом в 10-ю комнату к старому лорду Ворону, после чего мы решили выпустить тергов на улицу. Дом уже просыпался, и по нему разносились голоса, звонкий детский смех и аппетитные запахи. Но договорились, что я обязательно принесу тергам завтрак к бассейну. К тому же снаружи распогодилось. От вчерашней грозы, умывшей траву и напитавшей землю, не осталось и следа. Вместо этого пахло морем, свежей листвой и приближавшимся летом. После еды, к моему удивлению, маги решили заплатить за постой. Я не стала противиться, так что у меня добавилось еще 60 лирей за первые сутки. Это число я старательно внесла в графу прихода в новой учетной тетради, а деньги сунула в выдвижной ящик письменного стола, закрыв его на ключ. Подумала, что не помешает в скорейшем времени обзавестись сейфом, раз уж город планировал выдать мне компенсацию, а в дальнейшем я собиралась сдавать комнаты на долгий или же, что куда более выгоднее, на короткие сроки. Так что сейф мне не помешает. Но пока его не было, я поставила на ящик стола пару защитных заклинаний, понимая, что профессионального вора это не остановит. Маги дали мне по 30 лирей каждый, заявив, что заплатят такую же сумму за каждую из ночей, которые проведут в моем доме. Как долго они планировали оставаться в охотничьем уголке, никто не знал. Но Вест заявил, что пробудет столько, сколько понадобится для полного выздоровления Стер. Я не стала возражать, хотя намекнула, что они могут и не платить, вместо этого отдать мне работой. На это Айден тут же признался, что работник из него так себе. Вот если бы нужно было охранять охотничий уголок от магической напасти или же нападения врагов, он бы справился намного лучше. А так он понятия не имеет, как чинить насосы и почему, стоит ему открыть кран в лодочном сарае, как тут же срывает все защитные клапаны, и вода бьет в разные стороны из всех фонтанов, причем с неистовой силой. Можно, конечно, попробовать усмирить ее магией, но это все не то. На это Вест, посмеиваясь, заявил, что уж он-то разберется с этим вопросом. Всего-то нужно чуток больше ума, помноженного на здравый смысл, а вовсе не владение стихией воды. Айден уставился на своего друга с недовольным видом, но они так и не поссорились. Ушли разбираться с насосом вместе, да и остальные разбрелись по делам. Мона, взяв на подмогу Юну, принялась менять постельное белье и убирать в комнатах постояльцев. Лили помогала сестрам ухаживать за теми, кто пребывал в магическом сне, а потом, вымыв посуду, стала резать овощи под руководством Наны. Патрику, пусть мальчик рвался выгуливать тергов, вручили тяпку и отправили бороться с сорняками в огород, который я попросила старого Чарльза расширить для нужд нынешних и будущих постояльцев охотничьего уголка. Но так как дело было несрочным, то привратник планировал заняться им после обеда. Сейчас же, что-то бормоча себе под нос, он стоял на стремянке и замазывал шпаклевкой дыры в стенах, оставшиеся в местах, где до этого крепились охотничьи трофеи. Джаспер неистово стучал молотком на террасе. Он уже завершил снимать старые и принялся укладывать новые доски, пообещав все закончить к завтрашнему вечеру. Я же отправилась в подсобное помещение рядом со столярной мастерской, которое решила разобрать к приходу прачек. Принялась складывать в одну кучу то, что можно отдать старьевщику, а в другую то, что стоит сжечь и забыть, как страшный сон. Кстати, о сжечь. Об этом как раз можно было попросить Айдена Костигана. Пусть он представит, что перед ним полчища врагов. Наконец, закончив возиться со старьем, разыскала двух магов. Пока они забавлялись со стихией огня, Вест осмотрел трубы, подходящие к чану для стирки и кипячения. У некроманта с механикой дела обстояли намного лучше, чем у его друга. К этому времени он уже справился с насосом и клапанами, найдя нужные детали для починки в лодочном сарае. Затем поколдовал в прачечной, и вода пошла. Мона тем временем написала несколько писем своим знакомым, подвязавшимся прачками, и отправила вернувшегося с города Патрика их разносить. Впрочем, я уже решила, что если работницы не откликнутся, то я размещу объявление о вакансии в местных газетах. Но до этого нам придется отдавать грязное белье в прачечную Шарлин, о которой говорила мне Мона. Отправили Чарльза, огород подождет, договариваться о подводе, потому что белья у нас набралось столько, что самим не унести. Затем с дневным визитом явились доктора и маги, с удивлением отметив, какими темпами идет выздоровление больных, что не могло не радовать. Оказалось, что после обеда они планировали привести в чувство двух друзей, страдающего от похмелья Перси Страута, а также леди Флетчер и лорда Ворона. Где-то через час после их ухода мы прикатили коляску к дверям комнаты леди Диксон. Раз уж она изъявила желание подышать свежим воздухом, то пусть дышит. Юна вызвалась покатать ее по дорожкам, нисколько не страдая из-за ужасного характера Филии Диксон. Но, как оказалось, леди Диксон прогулки больше не интересовали. Мать Корвина Диксона, бледная, явно страдающая, лежала в кровати и даже не пыталась скандалить. Лишь пожаловалась на то, что ей очень и очень больно. А потом она закрыла глаза и застонала. И я, признаюсь, порядком растерялась. Во время визита докторов с леди Диксон все было хорошо. По крайней мере, на весь дом разносился поток жалоб, которые она обрушила на Густава Леграна, рассказывая об ужасных условиях, в которые ее поместили. Но что же могло с ней произойти за столь короткое время? Сестра Лючия, явившаяся на зов с очередным молитвословом и обезболивающей снотворной настойкой, пожав плечами, заявила, что это очень похоже на приступ почечной колики. Но куда точнее скажут доктора. Она как раз собиралась за ними сходить после того, как леди Диксон допьет содержимое первого и второго стаканов. Это позволит ненадолго снять боль и погрузить леди Диксон в сон. Сказав это, монахиня попросила меня выйти. «Лили, тебе нужно каким-то образом отвлечь Корвина», — негромко произнесла я, уставившись на бледного сына леди Диксон, который расхаживала взад-вперед по коридору второго этажа. Заявил нам, что не в силах лежать в кровати, когда матушке так плохо, и собственные раны его нисколько не волнуют. «Ты думаешь?» — выдохнула она, уставившись на меня широко распахнутыми глазами. «Нам стоит попробовать, она ведь так страдает!» Сестра Лючия сейчас отправится в госпиталь, а сестра Долорес засела в комнате у Эстер, так что монахини нам не помешают. «Если ты уведешь Корвина, я принесу в комнату к леди Диксон Ирви из органа. Думаю, это будет намного действеннее, чем пригоршни таблеток или литра настоек, которые ей придется пить, чтобы снять приступ. Потому что я знала, что это такое. В райских птицах у одного из работников случалось подобное. Эти приступы надолго укладывали его в кровать». Услышав о Корвине, Лили кивнула, а на ее щеках появился легкий румянец. Я подумала, да неужели? «Конечно», — быстро согласилась подруга. «Лорд Диксон как раз собирался поподробнее рассказать мне о своей сейсмологии. Думаю, он не откажет в моей просьбе даже в такой момент. Это наука такая», — пояснила мне Лили. Затем добавила. «Мало что понятно, но очень интересно. И прибор он создал чудесный. Правда, тот, скорее всего, сгинул во время взрыва, но лорд Диксон сказал, что сможет его восстановить. В столичном доме у него остались наброски и эскизы. Уверена, что он восстановит», — кивнула я. И Лили подтвердила, что обязательно. Еще лорд Диксон сказал, что его сейсмограф способен улавливать магическую активность возле разломов, потому что всплески магии из Нижнего мира по своей сути во многом похожи на колебания от землетрясения. Тут Лили засомневалась. Хотя он много всего говорил, и я почти ничего не поняла. Но если так, то его прибор поистине гениален. Мне пришлось с ней согласиться, хотя на миг я все-таки засомневалась. Точно так же, как и научно-магическое сообщество Атрии. Зато Лили ни в чем не сомневалась. С решительным лицом подошла к лорду Диксону, после чего, улыбнувшись, что-то ему сказала, и уже через минуту они двинулись в сторону лестницы, чтобы продолжить свой разговор уже в библиотеке. Зато мне удалось украдкой протащить на второй этаж Ирви и запустить ее в комнату леди Диксон. Стоило Терги минут через 10 выскользнуть из дверей, все это время я старательно делала вид, что изучаю рогообразную люстру под потолком, как пришел Айден и затер следы чужеродной магии. Так вот, когда я несла Корвину и Лили кофе в библиотеку, то в вестибюле столкнулась с доктором Леграном, которого привела сестра Лючия. Правда, к этому времени леди Диксон уже проснулась, и оказалось, что у той чудесным образом ничего не болит. Приступ прошел без следа, щеки леди Диксон порозовели, дышала она спокойно и ровно и выглядела вполне здоровой. Об этом свидетельствовало еще и то, что она вылила на доктора очередной поток жалоб, после чего деловито поинтересовалась, приготовили ли ей коляску, потому что она намерена немедленно выехать на свежий воздух. И Густав Легран, покинув ее комнату, вытер носовым платком свой лорнет, после чего уставился на меня излишне проницательным взглядом.